Глава 7. Последствия чудесных новостей. В волнах общей радости тонет мой отчаянный вздох. Я пячусь на кухню, где помощник делает заготовки к воскресному завтраку, и толкаю железную дверь, ведущую во внутренний двор. Остывший вечерний воздух ударяет в голову, и я прижимаюсь к холодной кирпичной стене за мусорными баками. Тут темно и сыро, как у меня на душе. Беременна. У Дерека будет ребенок. И он об этом знал, когда шагнул навстречу моим губам сегодня утром. Я встряхиваю мокрый от вина рукой, не понимая, когда жидкость успела стать такой теплой. «Бекки! Бекки, где ты?» Зовет меня взволнованный голос Лотти. Я не отзываюсь, но она довольно быстро вычисляет в темноте мою макушку. «Господи, Бекки!» Уже в ужасе шепчет она, хватая меня за запястье. «У тебя же кровь так и хлещет!» «Это вино. Ты раздавила голой рукой стеклянный бокал. У тебя вся ладонь изрезана. Присядь, милая, я сбегаю за Реном. Не нужно». Вяло вздыхаю я ей вслед. У меня кружится голова, и я не могу разобраться, это во дворе так темно или у меня в глазах. Приглушенные звуки субботнего веселья летят из всех соседних заведений. Жизнь бурлит и бьет фонтаном буквально за стеной. А я стою в оглушительной тишине и позволяю своим избитым мыслям дробить на крошки воспаленные мозги. «Рен, она за мусорным баком. Кажется, у нее шок, она даже не понимает, что порезалась». Спустя несколько минут пробивает мою тишину срывающийся от волнения голос Лотти. «Я понял», — отвечает ей раздраженный Рэндалл. «Не надо толкать меня, Ло. Вернись внутрь, тут холод собачий. Я позабочусь о ней, а ты отвлеки Мэри, если не хочешь, чтобы Дерек обвинил нас в ее выкидыше на нервной почве». И спустя минуту его огромная лапа хватает меня за запястье. «Больная идиотка! Ты уморить себя решила!» — ругается Рен, вкладывая мне в здоровую руку свой телефон. «На, держи фонарик, посвети мне, тут же ни черта не видно!» «Хватит ругаться, Рен!» С необъяснимой сонливостью в голосе отзываюсь я. «Хватит ругаться? Ты себе ладонь порвала! У тебя осколки торчат из раны, а я должен перестать ругаться?» Рэндалл откручивает пробку от бутылки джина, которую притащил с собой, и поднимает на меня свои темно-зеленые глаза. «Мне нужно промыть рану. Будет жечь, но придется потерпеть. Хотя бы из уважения к Бомбей Сапфиру». Он трясет перед моим носом бутылкой из голубого стекла. «Бесценная жидкость сейчас канет в небытие». Вздыхает Рен и выплескивает мне на руку алкоголь, вынужденную замену антисептику. Обжигающая боль выводит меня из ступора, и я захожусь неистовым воем. Обматерив Рэндалла с ног до головы, вдыхаю поглубже и начинаю рыдать. «В ране остался осколок. Голыми руками я его здесь не достану, Бекси», констатирует Рен, игнорируя мои проклятия. В этот момент он уже не бобер и не медведь. Он будущий врач, лучший интерн отделения общей хирургии. Нужно ехать в больницу. Кровь уже свернулась, значит, задеты только кожные покровы. Сейчас я протру края раны, и мы поедем. Только не опускай руку вниз. Держи ладонь поднятой. Вот так, умница. Постарайся ничего не задеть, чтобы осколок глубже не вошел. Профессия преображает Рэндалла. Смягчает, сглаживает его грубость и неповоротливость, оставляя в голове только одно знание — я должен помогать. «Все, Бекси, не плачь!» Он склоняется к моему зареванному лицу и большими пальцами стирает со щек потекшую тушь. «До свадьбы заживет», — добавляет он, кривя тонкие губы в усмешке. «Ты такой дурак!» — жалуюсь я, но улыбаюсь сквозь слезы. Поддерживая под локоть, Рэндалл выводит меня через внутренний двор на оживленную улицу, залитую светом фонарей и манящих вывесок бесчисленных баров Сохо. Сентябрьский вечер набирает обороты. Пока мы пробираемся к машине Декстера, мимо нас пробегают стайка девушек на каблуках, группа парней, вышедших на охоту, красавицы-подружки и невеста с пластиковой тиарой и фатой. В них жизнь так и бурлит, у них интригующе сверкают глаза, а в сердцах пульсирует приятное томление. Все еще впереди. У них. Черный Вольво Декстера, с трещиной на лобовом стекле, выглядит по-хулигански на фоне кабриолетов и спортивных автомобилей. Рэндалл ловко выруливает с парковки и вливается в общий поток машин. Я поеживаюсь и включаю обогрев сиденья. В моих запутавшихся от ветра волосах теряется одна слеза за другой. Теперь они текут по щекам уже независимо от моей воли. Потому что воли больше нет. Ребенок. Будущий маленький человек, который стал продолжением любви Мэри к Дереку. Продолжением, которого я так желала для своей к нему любви. Тупая боль бьет по сердцу, заглушая ту, что была вызвана расколотым бокалом. Рэндалл вытащит осколок, перевяжет ладонь бинтом, и через пару недель на ней останутся только розовые бороздки шрамов. А шмётки моего сердца не сошьет никто. Впрочем, бокал тоже никто не склеит. Альфредо сметет его останки в совок и выбросит в мусорный бак. Выходит, не так уж и мало общего между битым стеклом и битым сердцем. Ни то, ни другое не нужно никому. Слишком много хлопот. Ло собрала ваши вещи. Вейлон отвезет ее в Фицровию, и она будет ждать тебя дома. Зачитывает сообщение Рэндалл, когда мы выезжаем на Риджет-стрит. Остальные ждут, что я вернусь и развезу их по домам. Хорошо отдохну, ничего не скажешь. Я оставляю без внимания его откровенный упрек в свой адрес и прижимаюсь лбом к холодному стеклу. Бекси. Рэн вздыхает, выгоняя из легких воздух и раздражение. До тебя такую драму переживали тысячи людей по всему миру. Если тебе кажется, что ты первая и единственная такая несчастная, это не так. До тебя это кто-то уже пережил. И ты переживешь. Перепутал интернатуру хирургии с психологией? Всхлипываю я, переводя взгляд на его лицо. Квадратный подбородок и слишком острые скулы постоянно ловят свет проплывающих за окном фонарей. За сеанс платить не буду. Ты никогда и не платила. Хотя мы провели уже сотни. Рэн зубами вытаскивает из пачки сигарету и вопросительно поднимает лохматую бровь. «Нет у меня зажигалки, я же бросила». «Лучше бы ты восила пускать шопли по-женатому», — шепелявит Рэн, не выпуская изо рта очередную дозу никотина и тянется через меня к бардачку, чтобы извлечь оттуда зажигалку Декстера. «Лучше бы ты вел машину двумя руками». Огрызаюсь я и снова отворачиваюсь к окну. Рэндалл бьет меня моей же битой, пытаясь отвлечь внимание от Дерека, но иногда эти удары действуют эффективнее безмолвной поддержки Вейлона. Как, например, сейчас. В любви нет ничего такого, чтобы так сильно из-за нее убиваться. Ты ее не съешь. Не подогреешь, если остынет, в морозилку не засунешь, если срок годности будет истекать. Если она с гнильцой, кусочек не отрежешь. Любовь — это непрактично, Бекси. Рен говорит так, будто никогда в жизни не испытывал чувства сильнее голода. Я только закатываю на это глаза и отстегиваю ремень безопасности. Мы приехали. 12-этажное здание больницы Святого Томаса выглядит как корма огромного межатлантического лайнера, рассекающего ночное море. Сплошные стекла и суетящиеся по ту сторону люди. Только люди эти в белых халатах, а в руках у них не коктейли, а карточки пациентов, шприцы и стетоскопы. И несутся они не в казино или ресторан, а на зов пациента. «Вечерний обход», — объясняет мне Рэндалл. «Через полчаса заканчивается смена, и заступают ночные». Он ведет меня мимо главного входа с газоном и красивым фонтаном туда, где кипит настоящая работа. Скорые караваном стягиваются к приемному отделению, выгружая к его порогу больных. Кто-то выходит сам, кого-то под руку ведет санитар, двоих вывозят на каталках и без очереди вверяют медсестрам. «И это самый обычный день», — роняет Рен, приветственно кивая одному из санитаров. «Представь, что творится, когда случается авария или пожар». Приемный покой в этот субботний вечер буквально трещит по швам. Несколько медсестер, как регулировщики, сортируют больных по будущим отделениям. Еще три заполняют карточки, а две непрерывно передают по телефону информацию врачам. И при этом каждая выслушивает от родственников, прибывших с пациентами, претензии и ругань касательно того, что врачи плохо выполняют свою работу. «Рен», — шепчу я, дергая парня за рукав, — «здесь же аврал. Ну куда я со своим жалким порезом, когда у мужчины голова вся в крови?» «Уверяю тебя, он просто рухнул пьяным со скамейки на асфальт. Стой здесь». Рэндалл бросает меня возле девушки, прижимающей к груди неестественно выгнутую руку, и несется к стойке регистрации. Молоденькая медсестра поднимает голову от бумаг, готовая столкнуться с новой волной обвинения, но, узнав Рена, смущенно улыбается и встает. Тот начинает ей быстро что-то наговаривать, а она смотрит на него, как овечка глядит на волка. Бледные щеки покрываются румянцем, глаза блестят уже не от усталости. Рэндалл ей очень нравится, и я пытаюсь взглянуть на него глазами медсестры, чтобы понять, каким же она видит нашего лешего. У него непослушные темно-русые волосы, которые он постоянно зачесывает назад по утрам, но к вечеру пряди волнами спадают на широкий лоб. Брови, как две мохнатые черные гусеницы, выглядят устрашающе, когда их хозяин в гневе. Губы тонкие, как ниточки, а болотные глаза большие, как и нос. Рэндалл широкий, но только по комплекции, в отличие от перекачанного Декстера. Работа сильно его истощает. У него времени нет на постоянные кофе-брейки, бранчи и деловые обеды, которыми теперь не брезгует мой старший брат. Голос у Рена грубый и низкий, будто он постоянно простужен или рассержен. В старости он будет тем самым ворчливым дедом, который на корню гасит любую инициативу или смешную историю. Тем не менее, этому деду удается убедить медсестру пустить меня в процедурный кабинет без очереди. «Рен, ты ей нравишься», — заявляю я, едва поспевая за его широкими быстрыми шагами по ярко освещенному коридору первого этажа. «Побыстрее!» — командует он вместо ответа. «Вышлешь мне сегодня же по почте данные своей страховки. Этим девочкам в приемном и так проблем хватает». Рен заводит меня в процедурный кабинет, где рыжая молодая женщина уже бинтует голову тому самому мужчине, которого я заметила на входе, а он пьяным прокуренным голосом исполняет ей «We are the champions» со своей страстью, что только мог найти на дне бутылки. Рен оказался прав. «We are the champions» — песня британской рок-группы Queen. «Садись», — кивает он в сторону свободной кушетки. «Рейни, зря ты сюда сегодня приехал», — говорит ему женщина-врач, стараясь перекрыть голосом песнопение своего пациента. «Хант в бешенстве, ему не хватает рук, увидит тебя здесь, и домой ты отправишься только к утру». «К утру понедельника», — бросает ей Рэндалл из-за ширмы, где моет руки. Женщина смеется звонко и легко, как колокольчик, и вокруг ее глаз ложатся маленькие морщинки. Меня одну смущает восхитительное спиртовое амбре, которое исходит из глотки поющего. Остальным уже все равно. Они видели больше. Каждый из них. Когда Рен пододвигает ко мне дребезжащий столик с железным лотком с антисептиком, бинтом и длинным пинцетом, я нервно сглатываю. В руке понимающе отдается боль. «Бэкси, все нормально. Расслабься», — тихонько просит меня врач. А я лишь поднимаю глаза к стерильно-белому потолку и сосредотачиваюсь на мерцающей светодиодной лампе. Я считаю, сколько раз она мигнет за минуту, а Рен укладывает мою руку перед собой на столик, надевает одноразовые перчатки и берет инструмент. Я морщусь от спирта, которым он дезинфицирует мою ладонь, и внутренне сжимаюсь, когда холодный металл пинцета касается теплой кожи. В момент, когда певец с обмотанной головой грянул «Нет времени для лузеров», к нему подключается мой жалобный скулёж. Рэндалл достает осколок. «Ну все, вот и все», — приговаривает он, повторно обрабатывая ранки. Он дует на ладонь, умаляя щиплющую боль, и ловко перебинтовывает. «Ну что ты, маленькая?» Рен стаскивает с себя перчатки и проводит пальцем по моей щеке, оставляя на месте слезы свой тальковый след. «Едем домой?» Я киваю и шмыгаю носом вместо «спасибо». Смотрю, как Рен выбрасывает окровавленные салфетки вместе с перчатками и осколком, бросает пинцет в контейнер с использованными инструментами, протирает спиртовой салфеткой столик и отодвигает его в угол. Будто нас и не было здесь. Почему нельзя так же убраться и в своей жизни? Простерилизовать ее, выбросить использованные воспоминания и начать сначала. «Порядок, Бэкси?» Тихо спрашивает Рен, обнимая меня за плечи, пока мы шагаем по коридору к выходу. Я задираю голову и благодарно гляжу на него в ответ. Все-таки случаются между нами моменты, когда мы не раздражаем друг друга до скрежета зубов. И чаще всего они происходят, когда Рэндалл — врач. «Спасибо тебе, Леший!» — вздыхаю я, и Рен довольно ухмыляется. «Сфотографируешь мой мотоцикл так, чтобы его купили. Тогда и сочтемся». Мы не успеваем ступить в хаос приемного покоя, как Рэндалла по фамилии окликает рассерженный мужской голос. Мы синхронно оборачиваемся, чтобы увидеть высокого, худощавого доктора в расстегнутом халате поверх синего хирургического костюма. Он поправляет на носу очки и сквозь толстые стекла глядит на Рена, выжидающе шевеля седыми усами. «Я отправил тебя отдыхать, мой друг! Отдыхать!» — гремит его голос, так и не дождавшись реакции Рэндалла. «Доктор Хант, мне пришлось...» «Тебе всегда приходится, Рейни. В одиночку ты планету не вылечишь. Марш домой, или я поставлю тебе 3 дежурства подряд». «Вас понял, сэр». Рэндалл шутливо берет под козырек, цепляет меня за локоть и тащит к дверям. «Почему они все зовут тебя Рейни?» — спрашиваю я на бегу. Хочется верить, не потому, что от моего вида им хочется плакать. Перед нами уже разъезжаются стеклянные двери, когда Рэндалл оборачивается. Доктор Хант, сосредоточенно почесывая подбородок, изучает медицинскую карту, а рядом с ним стоит пожилая женщина, крепко стискивая ручки инвалидного кресла. В нем сидит совсем молоденькая девушка, и ее лицо перекошено от боли и страха. Рэнд замирает на месте. Доктор не успевает дать ответ старушке, как к нему подлетает взъерошенная медсестра со стопкой направлений, невольно оттесняя собой пациентку. Она плачет и в панике пытается что-то объяснить. «Нет, не могу я уйти, Бекси», — тихо говорит мне Рен. «Это стало моим наркотиком. Если вовремя не уйти, уже никогда не сможешь. Прости». «Я понимаю». Он отпускает мою руку и шагает в пекло ночной смены в больнице.